Часть вторая. Превращение Бекаса. Глава первая. Долгожданная встреча. Синий «Мерседес» свернул с бетонного шоссе на узкую асфальтовую дорогу, ведущую к морю, и вскоре остановился на берегу бухты. Из машины вышли двое, оба в одинаковых темных костюмах. Тот, что вел машину, был среднего роста, очень плотный. Лет под 50. Черные с проседью волосы, причесанные на косой пробор, блестели, как покрытые лаком. Второй — высокий, худой и светловолосый, и намного моложе. Оставив машину с открытыми дверцами, двое пошли к берегу. Черный впереди, блондин сзади. У деревянного пирса, длинным языком лежавшего низко над водой, они остановились. Черный поглядел на часы. Было 10. Утро стояло ясное. Солнце, забравшееся уже высоко в безоблачное небо, грело жарко их спины. — Если все в порядке, должны скоро быть, — сказал блондин. Черный кашлянул в кулак, но не отозвался. Он, прищурясь, глядел туда, где четкая цветовая межа отделяла стеклянно отсвечивающую гладь залива от темной взъерошенной громады открытого моря. — Виктор обрадуется, — снова нарушил молчание блондин. На этот раз черный разжал губы. — Брат, 13 лет не виделись. Но словоохотливого блондина его тон не смутил. Мало ему хлопот и нахлебников. Думаете, этого оставят в системе? Монах любит Виктора. А его брат знает теперь Советский Союз лучше, чем все ваши умники во главе с Божьим одуванчиком. И вообще довольна об этом. Они ждали и смотрели. И вот из-за мыса показалось маленькое судно. Оно прорезало цветовую межу и нацелилась на пирс. Катер с низкой зализанной рубкой пересек залив на полном ходу и лишь у самого пирса резко убавил скорость. Буруны вскипели за кормой. Скрипнув обшивкой по сухому дереву, катер прильнул к пирсу. Человек в полуматросском одеянии вспрыгнул на дощатый помост. Двое на берегу не двинулись с места. От них до приставшей посудины было 30 метров. На пирсе появилась фигура человека в морской фуражке. Это был капитан катера. Под мышкой он держал небольшой матово-серебристый мешок. Приблизившись, капитан козырнул ожидавшим. Он был немолод и выглядел уставшим. — Их двое, — сказал капитан. — Меня обнаружило пограничное судно. Стреляли. На катере происходила какая-то возня. Черный спросил, чего они тянут. Один ранен. Кажется, тяжело. В это время из катера на белые доски пирса выбралась группа, выглядевшая странно в ярком свете солнца, заливавшего безмятежно тихий залив. Двое, стоя по бокам, поддерживали третьего. Один из этой группы был в трусах и рубахе с коротким рукавом, босой, весь вымазан в крови. Другой в сатиновых шароварах и баскетбольных кедах еле держался на ногах. Третьим был матрос. — Черт знает что! — удивился блондин. Группа медленно двинулась по пирсу. Тот, что в шароварах, обняв двух других за плечи, ступал только на правую ногу, а левую ногу волочил беспомощно, охая и наваливаясь на своих помощников. Достигнув берега, троица остановилась. Раненый поднял голову. Лицо у него было опухшее, воспаленное. В углах рта запеклись черные сгустки. — Здравствуйте, — сказал он хриплым голосом. — Вы Леонид Круг? — спросил Черный. — Да. — Кто он? — Черный кивнул на Павла. — Должен был взять посылку, — ответил Круг. — Вышло не то. Он передохнул, достал из-за пазухи флягу и непромокаемый пакет, протянул и сказал. Просили передать. Тот взял флягу и пакет в одну руку. Едем. Под оханье круга они двинулись к машине. Черноволосый остался на берегу с капитаном. Он догнал остальных уже возле машины. Павел взялся уже за ручку задней дверцы, но Черноволосый сказал сердито «ждать». Затем открыл багажник, вынул скатанный в трубку клетчатый коврик, дал его блондину. Тот расстелил коврик на заднем сиденье и жестом приказал Леониду и Павлу садиться. Асфальтовая лента взбежала на бетонное шоссе, и машина резко прибавила скорость. Круг с закрытыми глазами сидел, держа спину прямо. Павел подложил ладонь под его запрокинутую голову. Черноволосый поправил зеркальце, и Павел почувствовал, что на него пристально смотрит, но сам в зеркальце старался не глядеть. Часы у Павла остановились, и он не мог определить, сколько времени они ехали. Во всяком случае, не меньше полутора часов. Затем свернули с шоссе и углубились в лес. Лес был аккуратный, прибранный, словно весь его почистили пылесосом, а каждое дерево прошло через руки садовника. Скоро деревья стали редеть, а потом машина выскочила на огромную поляну, на которой в строгом городском порядке стояли дачи. Возле одной из них, окруженной высоким забором, остановились. Черноволосый вышел из машины, нажал кнопку у двери рядом с воротами. Ему быстро открыли, он исчез и не появлялся минут 10. Вернувшись, распахнул заднюю дверцу и сказал, как будто бы приветливее прежнего, «Выходить. Оба». И помог Павлу извлечь круга из машины. Дача была из красного кирпича. Первый этаж имел по фасаду 8 окон, второй был вдвое меньше площадью, а над ним еще возвышалась башенка с ромбовидным маленьким окошком. Крыша из розовой черепицы. От ворот к широкому парадному входу вела узкая дорожка, выложенная белыми изразцовыми плитками. Перед дачей росли розы. Участок был большой и весь засажен яблонями. На верхней ступеньке крыльца стояла молодая гладко причесанная женщина в светлом полотняном платье. Увидев шедших, она скрылась в доме. Навстречу им откуда-то из-за роз появился высокий человек в клеенчатом белом фартуке и в шапочке с длинным узким козырьком. Он перехватил руку круга, сменив Черноволосого. По внутренней лестнице поднялись на второй этаж. Черноволосый отворил обе створки двери, ведущие в большую комнату. Леонида круга подвели к тахте, и он лег на спину, придерживая руками левую ногу. Черноволосый исчез, а приблизительно через час явился врач, щеголеватый человек лет 30, с саквояжем в руке. Павел помог кругу раздеться. Женщина в полотняном платье принесла эмалированный тазик с водой. Пока врач включал никелированный бокс, гремел иглами, шприцами, мыл руки, женщина успела сходить вниз и принести ворох одежды. Павел выбрал себе и надел техасские брюки из тонкого брезента. Они были ему немного длинны. Осмотрев раны круга, врач задумчиво посвистел. Потом быстро обработал отверстие, наложил пластыри и сказал помогавшей ему женщине, что надо тут же посмотреть раненого на рентгене и извлечь пулю из правого бедра. Еще он сказал, кости левого бедра, вероятно, расщеплены, ранение тяжелое. За кругом была прислана санитарная машина. Его увезли, одев в длинный махровый халат и обув в домашние шлепанцы. Пока он отсутствовал, Павел помылся в ванной на первом этаже. А потом женщина предложила ему пообедать на кухне. Оказалось, что она прекрасно, почти без всякого акцента, говорит по-русски. Зовут ее Клара. Павел, к которому постепенно возвращалось бесшабашное настроение, спросил, сколько ей лет, и она, без всякого кокетства, сказала, что 28. Когда Павел как следует ее разглядел, он подумал, что вряд ли принял бы эту Клару за иностранку, встретив на улице в Москве. Типичное русское лицо, очень миловидное. Павел поинтересовался, где он будет жить. Клара ответила, что пока не знает. Обед она подала почти русский. Холодный судак, тушеное мясо с овощами, компот. Только борща не хватало. После обеда Павел поднялся наверх, прилег отдохнуть на тахту и заснул. Его разбудил грохот на лестнице. В комнату вошел врач, за ним появились носилки, на которых двое несли круга. Потом санитары притащили какие-то блестящие трубы и трубочки, колесики и шнуры и начали сооружать над тахтой некое мудреное приспособление. Они долбили стены, ввинчивали в потолок крючья, приворачивали шурупами к полу никелированные стойки. Когда все это было свинчено и подвешено, получилось похоже на стрелу подъемного крана. Круга уложили на тахту, врач с помощью санитаров заключил его левую ногу в систему трубок, планок, ремней, а потом взялся за шнуры, свисавшие с блока на потолке, и подтянул ногу ступней вверх. Павел наблюдал за всеми этими манипуляциями, стоя спиной к двери, и поэтому не заметил, как в комнату вошел черноволосый человек, привезший их сюда. Перекинувшись с врачом несколькими словами, он поманил Павла к себе и сказал, что на все время, пока круг будет поправляться, Павел останется с ним, будет жить в этой комнате и исполнять обязанности сиделки. Так началась для Павла жизнь на чужой земле. К чему все это приведет, он не имел никакого понятия и старался пока не заглядывать вперед. В первую же ночь он просто выработал для себя линию поведения на каждый день. Он останется бекасом. Но в новых условиях бекас должен измениться. Пусть каждый, кто пожелает здесь общаться с ним, ощущает главное — неожиданный поворот в судьбе устраивает его как нельзя лучше, а там видно будет. С утра, едва проснувшись, Павел приступил к обязанностям сиделки. И более заботливого ухода круг вряд ли мог желать. Прошло 3 дня, но никто больше ими не интересовался. Только однажды дачу посетил врач. За все это время Павел ни разу даже не показывал носа на дворе, ни на минуту не покидал раненого. Клара постепенно снабдила его принадлежностями госпитальной палаты, в которой лежат люди, лишенные возможности двигаться, и Павел ухаживал за кругом по всем правилам. Они почти не разговаривали. Леонид нервничал и, по всей вероятности, с нетерпением ждал чего-то, но был замкнут и не желал делиться с Павлом своими думами. Во взгляде его Павел улавливал все нараставшую благодарность, смешанную с удивлением. По правде сказать, Павел и сам не ожидал, что малопривлекательная роль сиделки дастся ему столь легко. К концу 4-го дня, перед наступлением сумерек, на дачу явился новый посетитель. Едва увидев его, Павел понял, что это брат Леонида. Они были очень похожи, только вошедший выглядел старше и намного грузнее. Леонид сделал порывистые движения, хотел приподняться, но брат замахал руками и, быстро подойдя, припал щекой к его груди. Павел покинул комнату, неслышно притворив за собой дверь. Спустя 30 минут Клара позвала его наверх к кругу. «Познакомься, Паша, мой брат Виктор. Мы ждали этой встречи 13 лет», — сказал Леонид. «Очень рад», — сказал Павел. Глаза старшего круга смотрели на него доброжелательно. Виктор Круг пробыл недолго. Пообещав наведаться завтра, он распрощался, поцеловал брата и пожал руку Павлу. Уже со следующего утра они почувствовали, что отношение к ним изменилось. На дачу был привезен и установлен в их комнате телевизор. Клара объявила, что в холодильнике отныне всегда можно найти, что выпить, а также фрукты. С Павла и Леонида сняли мерки, а через день принесли костюмы, белье и обувь. Леонид повеселел.